Алло. Алло, здравствуйте. Это звонок из Гугала 95, Юрий Александрович Ермошин, разговор записывается. Альфия Фатиховна. Фатиховна. А? Фатиховна я. Фатиховна, да, извините. А по поводу долга вашего, звоню вам в компании для зарплаты, займу вас на подражье. Не подскажете, почему не платите? Так нету денег, я же их в очка не продала. Что вы делаете? В очка не продала, денег нету. В очка не продали, денег нет? Угу. А если серьезно? Серьезно, бычка. Не возьмете, ваш Фемиде нужен бычок. Мне компания до зарплаты нужна от вас, исполнение обязательств. Вы там у них это, зафиксируйте, быком возьмут. Быком? Угу. Зафиксирую, конечно. Угу. Тогда вы скажите, что они тебя, ответят. Да нет, бычок, бойка. Угу. Бойка, бычок. Угу. Понятно, какая вы шутница. Себе оставьте бычка, пригодится еще. Правда? Потом. Думаете, сгодится? Да. Я тоже думаю, обломается, да. До зарплаты, себе оставлю. Угу. Конечно. Деньгами лучше. Продайте его и деньгами. Нет. Деньги мне самой нужны. Самой нужны деньги вам? Ага. А куда вы постоянно пропадаете? И чужие тоже, да, нужны деньги вам? Вот все, что мое, все, что у меня, да, в руках, в кармане, в кошельке, в сумочке, это все мое. А вы что? Mm-hmm. Кто вам такой сказал? Я говорю, об этом все знают. Ну, если у ваше, меня, значит, мое. Да это вы выдумщик какой-то. Болтайте всякую чушь. Там деньги, компания до зарплаты. А, там на них вернуть. Написано? Подожди, сейчас посмотрю. Дай мне мои денежки, я посмотрю, что написано. Посмотрите. Ага. Ой, написано банкнот. Банк России. Ничего на них до зарплаты не написано. Ну, повнимательнее посмотрите. Да, я смотрю вот с двух сторон. Вообще нет слова до зарплаты. Да. До зарплаты. Не написано. Вы меня вводите в заблуждение. Часть из этих денег компании до зарплаты надо вернуть. Ни на одной купюре не написано. Я все просмотрела. Я не говорю, что написано. Это как это вы сказали, посмотри, написано там до зарплаты. Нет, не такого. Знаю, хватит что, меня обманывать. Может, вы подписали. Может, вы подписали. Ну, подпишите тогда. Зачем? Я, и ходите, я могу только написать, мой хороший. Хороший ваш. Mm? Ну, напишите. Напишу, можете напишу. Платить написать. Да-да. Напишите тогда. Нужны понял. Твои советы, ты бестолковый. А доставим вам оплату оплаты. Ну, что хочешь, то и ждать. Сейчас будет искать компания телесов потом в дальнейшем. Ну, давно пора. В принудительном порядке. В принудительном порядке сейчас ищут. Да-да. Ваши денежки, которые в кошельке могут потом забрать. Пока пусть сосут. А когда сходят в суд, то взыщут. Сходят, сходят, не переживайте. Ну, давай динамичнее. Это какой-то прям нудный. Чтоб они... Что делали там? Говорю, давай динамичнее рассказывай, а то ты нудный очень, я сейчас засну. Динамичнее? Что сделаете? Блядь, еще глухой. Ох, засну, говорю, сейчас от твоего нытья. А, заснете? Угу. Я просто там по-другому услышал, там буква одна пропала. Пропала. Ну, до свидания. Прощай, до свидания. Прощай, убожество. Пите, высыпайте, высыпайте. Да. Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Добрый вечер, Оксана Сергеевна. Добрый. Я правильно к вам обратился, вы Оксана Сергеевна? Правильно. Меня зовут Самофалов Евгений Павлович, финансовое агентство по сбору платежей. Информирую вас о том, что наши телефонные переговоры записываются. А ты тот Самохвалов из фильма «Служебный роман»? Нет, я не из фильма «Служебный роман», Оксана Сергеевна. Я из организации, которая ведет взыскание с вас задолженности 45 тысяч рублей в организации «Микроклад». Да, по микрозайму. На 19 апреля 2019 года в организации «Микроклад» у вас задолженность 45 тысяч рублей на полном взыскании. Оксана Сергеевна, а вам задолженность большой радости предоставляет или что? Да. Вы можете настроиться на переговоры все-таки? Сейчас кнопочку включу. Настроилась. Все готовы? Да. Оксана Сергеевна. Да. Речь идет о долге в организации «Микроклад». Угу. На 19 апреля 2019 года по микрозайму 45 тысяч рублей ваша задолженность на полном взыскании. Вы обязаны до 22 мая полностью внести к оплате сумму 45 тысяч рублей. Обязаны. Оплата поступает обязаны. От вас? Нет, обязаны. Не буду 37 обсуждать статья, с вами пункт 2. Данный вопрос. На основании чего? Ну, на основании того, что вы не являетесь тем Самохваловым из фильма «Служебный роман». А, опять настроиться надо сейчас. Того, что вы не проводите переговоры. Настроилась. А основание того, что я не буду с вами вести переговоры по поводу финансовых своих обязательств. Одно основание – это отсутствие уведомления от кредитора о том, что он привлек агентство, да, какой-то там, что там, по сбору платежей, да. По взаимодействию со мной. А сколько там вот данный федеральный закон 230 дней, сколько дней прописано? Почему закон вы пропускаете самое важное? 30 рабочих 30, дней. Вот как получу, тогда и будем дней. Обсуждать. Вы с какого числа там, по агентскому договору работаете? Агентский договор да. Вам предоставит организация «Микроклад». Вы можете запросить вы его. Заключили. Да, я не сведения об агентском договоре – это внутренняя информация. А, информация внутренняя. По агентскому ну, договору если вы не знаете дату микрокладе. Заключения, и, зачем же вы рассказываете мне про 30 дней? Я вам дней. Ее не сообщаете, я вам ее не сообщаю, а не то, что не знаю. И также немаловажно, что там указано… Вот там уже 60 указано... Оксана Сергеевна, говорить. Вы да? можете прямо сейчас позвонить в организацию мне «Микроклад» и поинтересоваться по агентскому договору. А должно Видите быть, сами. Должно быть, потому что долг у вас есть, Оксана Сергеевна, задолженность. Вы когда говорите даже на направление вам агентского договора, там указано, что вы должник. Вы должником будете по решению суда, Оксана Сергеевна. Ну, когда будет решение суда, вступившая в законную силу, тогда мы будем это обсуждать. И уже не с вами, а с приставом. Поэтому как какое будет решение, это мы узнаем, когда компания а вот, «Микроклад» в плане не те переговоры, которые вы сейчас проводите, репутация. Что с моей репутацией не так? Кредитная история. Вы и информация, что вы да, ненадлежащим образом исполняете обязательства. А вы ну думаете, что? Она не скажется на дальнейшем кредитовании на территории Российской Федерации? Ну и бог бы на эти кредитования. Или вы себя сейчас позиционируете тем человеком, кто в данном случае проводит переговоры, который нажимает на себя на кнопки, Оксана Сергеевна? Заемщик, который должен денежные средства, нарушающий закон Российской Федерации. Человеком. Пропишите большими буквами эту информацию. Я ничего прописывать не буду, потому что я тебя не слушала. Я только слово «пропишите» услышала. А в личный кабинет зайдите, Оксана Сергеевна, зачем у вас там проблема на 45 тысяч рублей, ее зачем необходимо решить, кабинет, потому что это что долг, это такое, это долг кабинет? Вы погасите, понимаете? Личный кабинет это там, где вы займ оформляли. Или кого вы сейчас убеждаете? Это долг вы погасите. Заемщика, Оксану Сергеевну. Мальчик, не смеши меня. Я дату рождения вашу вижу, Оксана Сергеевна, мальчик, и вам как бы, не в том положении сообщать данную говорю. Информацию. У тебя еще что будет? Если нет, то иди законно. Оксана Сергеевна, да. Разговор с вами неконструктивный. У вас ровно 24 часа да на погашение задолженности. Нахер, не увидите в размере денег. 45 да. тысяч рублей. Ой-ой-ой. Всего доброго, до свидания. Иди нахрен, придурок. Новоселов. Что вы сказали? Иди нахрен, придурок Новоселов. Пока. Еще раз, можете повторить? Не слышал. Бля, ты сейчас весь обкончаешься от моих слов. Ну, вот это ты даешь. Иди нахрен, придурок Новоселов. Хорошо тебе? Да. Здравствуйте. Привет. Это Айман Наурзбаевна? А вы кто? Микрофинансовая компания «Веббанкир». Меня зовут Гальянов Александр Юрьевич. Угу. Дайте ваше секретное слово. Ой. Пиявка Ермантиновая. А, нет. У вас указана девичья фамилия матери, как подсказка. Нет, только пиявка Ермантиновая и все. Вы не хотите, да, вести диалог? Ну, такое у меня слово, но самое секретное. Его только я знаю и Гагарин. Хорошо, назовите дату рождения вашу полностью. Ну, это с вашей стороны нескромно. Дату регистрации. Последний 30-й паспорт. Регистрация брака? Мы еще с тобой не поженились. Мы с вами на «ты» перешли? Да, сразу прям. Хорошо. Ответьте мне тогда на один вопрос. Вы мусульманка? Зачем вам этот вопрос? Ответ. Ну, я не знаю. Не знаешь? Вы так задал вижу... от глупости, да? Нет. Глупости. Если да, то ваше поведение крайне странное. Да. Ты там умираешь или ты расстроен? Что происходит? Или ты болен? Вы к диалогу готовы? Да, я пару дней готовилась, прям садилась, репетировала. Ну, прям даже образ себе придумала. Угу. Ага. Значит, готова. Хорошо, вы проживаете это по адресу регистрации? Бля, какой есть? Ты что, столько вопросов ты задаешь, скажи. Какую-то дату регистрации, где живу, и готовилась ли я к диалогу, и секретное слово. Ты информацию обо мне добываешь, да? Да у меня есть информация да. про вас. Ага. Я вас уточняю, вы по адресу регистрации проживаете? А я не скажу, где я проживаю, я ж тебя не вижу, я тебя не знаю. Вы мне скажите просто да или нет по адресу. Нет, не скажу. Ага. Хорошо, если мы приедем... Приезжайте. С выездной, да. Да-да-да. И возьмите там обязательно придите. С собой этот тортик прихватите. Вот, потому что я люблю тортик. Я хочу торт «Наполеон». Вот, приезжайте. А вы все там голубые петухи или нет? Ну, в вашей выездной бригаде. Сколько у вас петухов голубых? Все, что ли? Адекватное общение а, закончилось? А, все голубые? Блин. Это особый вид. Не нужен мне ваш тортик. Не хочу от вас ничего. Я понял. Вы неадекватны. Угу. Хорошо, ожидайте по адресу регистрации. Мы подъедем, там уже ага. пообщаемся. Давай, там давай. По-другому. Давай, петушок, давай, пока. И давай, давай, а давайте, давай. Давай, пока-пока. Здравствуйте. Да. Я Фатиховна, я с вами общаюсь. Со мной. Компания «Профинансы», специалист Ранкова Валентина Николаевна, ведет сюда разговора. Чуть я тебя не знаю. Звоним по вашей задолженности. По микрофинансовой компании задолженности у вас имеется «Манимент». 183 дня неоплаты, сумма задолженности у вас составляет 25 877 рублей, которые нужно будет оплатить до 24 мая включительно. Вы произведете оплату? Не, я болею. Что вы болеете? Чем вы болеете? Я не знаю пока. Мне сейчас с Эвереста звонили, сказали к врачу обратиться. Вот я пойду к врачу, диагноз устанавливаю. Какой диагноз? Не знаю какой. Что у вас? Нервная дрожь. Что у вас за болезнь? Нервная дрожь. Что у вас за болезнь? Нервная дрожь. Нервная дрожь? Да. Это вы сами себе поставили диагноз? Нет. Как ты его поставил? Пока нервная дрожь, а диагноз я не знаю. Вы работаете вообще, я хочу? Да, у меня нервная дрожь. А что, вы работать мешаете? Ага. Зачем вы уклоняетесь? Я доказываю, что это обязательно. Да я не уклоняюсь, я ровно сижу, а дрожь нервная. Ну, это ваше право. Я знаю. Может, и дрожь, но должен, если вам нужно оплачивать. Не-не. Что, не-не? Не надо. Что вы ожидаете для себя? Я? Она вас инфицирует, каждый раз она вас увеличивает, только в статье 300. Ничего страшного. А в дальнейшем она вас может увеличивать. Тут не будет продажа в коллекторской организации. Ой, это здорово. Потом у них будет нервная дрожь. Вот по цессии, когда переуступят, будет нервная дрожь у коллекторов. Все, пока ты мне надоела, ты нудная. Да. Думаете? Да, я думаю, я знаю. Я думаю, вы так не будете общаться. Ты не думай. Тебе в должностных инструкциях не написано думать. У тебя там написана одна фраза. Ты, курица, должна позвонить и уведомить. Больше у тебя там нет никаких полномочий. Поэтому пока. А вы общаетесь, скажите, пожалуйста. Как с курицей? А вы хотите понести административный штраф, да? Да почему? За что? За то, что ты курица? Ой, ты свою запись сегодня мужу дай прослушать. Пусть он поржет, что у него жена курица. Пока. А что я хотела? По крайней мере, у нас отвечает вас в долгу. Мне нечего. Ну и что? А мне хорошо, зато я при денежках, а ты без денежек. Вот. Вы живете за счет чужих компаний, да? Да. Вы эти денежные средства и уклоняетесь неоднократно, не производите. Неоднократно уклоняюсь. Если я уклонюсь, я упаду, а я ровно стою, сижу, хожу. А адрес проживания у вас прежний остался? А тебе зачем? Приехать хочешь? У тебя тоже не прописано в должностной инструкции узнавать адрес проживания, поэтому не старайся, я не скажу информацию себе. Мы на «ты» не переходили. А как мне с курицей на «вы» разговаривать? Вообще будет смешно. Здравствуйте, вы курица. Да я же тебе говорю, не скажу. Это ваше право, уклоняйтесь от своих обязательств. Тебе слово «уклоняйтесь», любимая, что ли? Уклоняйтесь, уклоняйтесь, уклоняйтесь. Ага, хорошо. Все, обломайся. Не добилась ничего. Да успокойся ты, господи. Начинаешь подрываться-то. Я буду вынуждена с вами прервать разговор, так как да. Вы не умеете. Ты, главное, сильно не плачь. Валерьяночки, хряпни и все. Это пока. На все, что вы способны. Да, да, да. Вы свои способности либо направили в другое бы направление. В какое? В какое? Закрытие? Не, да, закрытие нет такой необходимости, желания такой мне не возникает. А ты свои советы оставь своим родственникам и друзьям. На лавочке будешь сидеть и раздавать советы всем. Пока, курочка, пока. Неси яйца, иди. Ожидали, секционная комиссия. Да я жду. Пока.